Женщины сгрудились, качнувшись все, кроме вдовы, которая стоит на месте, как вкопанная. Лиза, словно ее ударили кочергой между глаз, падает на пол. Миссис Коллинз помогает ей подняться. Никому не приходит в голову, что девочке лучше уйти. «Выходит!» — кричит повитуха. «Хвала Господу!» — говорит Гуинни Джонс и гладит себя по груди у сердца, выражая радость этим непроизвольным жестом. Повитуха вытаскивает младенца, зажимает в кулаке скользкие лодыжки и поднимает его вверх. Весь в крови, с головы до пят, он безжизненно свисает с ее руки. «Живой?» — спрашивает вдова Дайер. Повитуха трясет младенца, и он начинает шевелить ручками, словно слепой пловец или незрячий старик, ощупью пробирающийся к двери. Он не кричит, не издает ни звука. Женщины многозначительно качают головами. «Ни звука!» Лиза тянется к нему. Повитуха перерезает пуповину огромными ржавыми ножницами. Через 3 дня младенца крестят. Джошуа, вдова, Лиза и крестный отец-фермер Моди собираются в церкви. Элизабет слишком слаба, чтобы встать с постели. Из ее груди течет ненужное молоко. Ребенка кормит кормилица, женщина с кожей, как у акулы. Хотя уже середина дня, в церкви так темно, что пришедшие едва видят друг друга. Ребенок явно не жилец. В этом уверила всех вдова Дайер. Ни один здоровый ребенок не будет так странно себя вести, чтобы не издать ни единого звука за 3 дня. Спит, просыпается и ест. Но хоть бы разочек заплакал. На голове дюжина шелковых черных кудряшек, небесно-голубые глаза. Вдова говорит, коли умрет, будет лучше. Священник, припозднившись после обеда, наконец появляется и спускает как можно незаметнее газы, берет младенца на руки, спрашивает у Моди, отрекается ли он от деяний дьявола, и нарекает мальчика Джеймсом Дайером. Для этого хилого существа одного имени вполне достаточно, да и на долю камнереза придется меньше работы. В купели нет воды. Священник плюет на пальцы и рисует на лбу младенца крест, чувствует, как тот шевелится, и передает ребенка девочке. Джошуа Дайер роется в кошельке, кладет деньги в ладонь священника, печально и неловко кивает. Они бредут домой по убранным полям. Лиза крепко прижимает мальчика к груди. В доме слышат, что с тропинки между полей доносится знакомый лошадиный топот. Лиза бежит к окошку. Вдова Дайер поднимает голову от штопки, выпрямляет свое грузное тело и торопится к огню. Там, в самом центре, в горящие угли воткнута кочерга. «Не надо!» Элизабет пытается ей помешать. «Давайте я». Но пожилая женщина не обращает на нее внимания, вытаскивает кочергу, замотав руку обожженной тряпкой. Рядом уже стоит наготове миска с пуншем. Вдова опускает конец кочерги в жидкость, и сразу же раздается яростное шипение. Звук этот будет ребенка, который спал на стеганом одеяле, расстеленном на квашне. Ребенок видит толстую женщину у огня, смотрит, как она макает в пунш палец, потом отламывает от сахарной головы кусочек и размешивает его в миске. Он любит сладенькое. «Обед-то готов?» «Оголодал, наверное. Чай целый день на рынке». Дети постарше уже сбегали к крыльцу посмотреть, как по тропке едет отец. Теперь через кухню они помчались к черному ходу, через который, они знают, он войдет, когда поставит на конюшню лошадь. Через минуту слышатся тяжелые шаги, и ребята принимаются толкать друг друга, чтобы протиснуться поближе к двери. Щелкает железная щеколда, потом открывается кухонная дверь, и струя зимнего воздуха врывается в кухню. Дети со всех сторон обступают отца, а он, подождав немного, закрывает дверь, и протискивается в комнату.